Пусть даже это и фильм ужасов. Даже. Немного странным, хотя и верным признаком того, что работа у меня продвигается хорошо, является то, что я начинаю частенько забывать помолиться на ночь. С детства я всегда старался прочитать перед сном «Отче наш» с несколькими постскриптумами в конце. Я молюсь каждый вечер, но много не прошу. Просто благодарю Господа. Иногда я делаю это по привычке, примерно так же, как принимаю определенные позы, чтобы быстрее заснуть, но довольно редко. Я благодарю Бога за то, что Он даровал мне хорошую жизнь и за то, что Он удерживает зверей подальше от меня. Что бы там ни происходило со Стрейхерном и с Просоней, для меня это было лишь еще одним доказательством того, что существуют и другие звери, однако прирученные из них только жизнь и смерть. Их мы знаем и соприкасаемся исключительно с ними. Только где-то через неделю после начала съемок я обратил внимание, что забываю возносить мои ежевечерние благодарности. Такое во время напряженной работы уже случалось и раньше, и мне это никогда не нравилось. Вернее, я сам себе не нравился за свою неблагодарность. Но подобная забывчивость означала всего лишь слепоту ко всему, кроме работы. Я мог валиться с ног от голода из-за того, что забыл поесть. Необычайно радовался возможности присесть, потому что провел на ногах 6 часов кряду. Поскольку ни капли так и не появился, я решил до его возвращения сделать кое-что еще. Взяв с собой оператора, который снимал и предыдущие мои фильмы, мы с Уайтом отправились снимать то, что я называю натурой. Солнце над аллеей в 6 вечера, пустая заправка в 3 часа утра. Мы искали разнообразные настроения, неприкрытое одиночество, стоянки поддержанных автомобилей, возбуждение женщины, берущей с собой в примерочную кабинку в универмаге сразу 3 платья. Закончив, мы не знали определенно, где используют эти кадры, знали только, что некоторые из них обязательно попадут в наши эпизоды. Поэтому очень важно располагать подобного рода материалом. Но постепенно, передвигаясь по городу и снимая автобусные остановки или оружейные магазины, или людей, раздающих рекламки массажных салонов на Голливудском бульваре, мы мало-помалу прониклись молчаливым взаимопониманием и даже увлеклись своим занятием. Когда мы перекусывали у ларька с хот-догами, Уайт произнес «Гриффит парк», и мы стали поспешно дожевывать, торопясь поскорее добраться до парка и начать искать там подходящие сцены. Если мы не уходили в город снимать, то я либо работал с людьми, приехавшими из Нью-Йорка, либо просматривал в библиотеке книги по искусству, особенно фотографии 30-х годов. Нью-йоркские актеры жили в соседних номерах отеля в Уэствуде и большую часть времени проводили вместе. Это означало, что когда мы с Уайтом встречались с ними, они предлагали нам на рассмотрение какие-нибудь интересные варианты. Мы показали им «Полночь убивает», и хотя первыми их реакциями были отвращение и разочарование, они взялись придумывать то, что, как они надеялись, поможет поднять уровень фильма. Это были Шон и Джеймс, а третьим – удивительный Макс Хэмпсон. Скорее всего, Макс был лучшим актером в нашей труппе.